Эпизод 10. По понедельникам у Парминдер был вечерний прием, а поскольку Викрам день и ночь пропадал в больнице, трое их детей сами готовили и накрывали на стол. Иногда ссорились, изредка смеялись, но сегодня каждый был погружен в собственные мысли, и работа шла на редкость слаженно, почти в полной тишине. Сухвиндер не рассказала ни брату, ни сестре, как пыталась прогулять занятия, как Кристал Уиден грозилась ее побить. С недавних пор она полностью замкнулась в себе. Сухвиндер вообще боялась выдавать свои тайны. Ее пугало, что от этого перевернется ее мир, тот мир, в который Пупс вломился, с ужасающей легкостью. И все же она понимала, что последние события рано или поздно выплывут на свет. Тесса сказала, что позвонит Парминдер. «Я позвоню твоей маме, Сухвиндер, так полагается, но я собираюсь объяснить ей, что толкнуло тебя на этот поступок». Сухвиндер почти тепло относилась к Тессе, при том, что это была мать Пупса Уолла. Хотя она ужасно боялась маминой реакции, внутри зажегся маленький лучик надежды от мысли, что Тесса за нее заступится. Если мама поймет, до какой крайности доведена Сухвиндер, может быть, она в конце концов смягчит свое суровое осуждение, разочарование, бесконечные ледяные упреки. Когда, наконец, открылась входная дверь, она услышала, как мать разговаривает по мобильному на пенджабе. «Ох, опять эта чертова ферма!» — простонала Ясвант, навострив уши. Их семье принадлежал фамильный участок земли в Пенджабе, который Парминдер, как старший, унаследовал от отца ввиду отсутствия у него сыновей. Ферма эта занимала определенное место в семейном сознании. Даже Сухвиндер и Ясвант иногда обсуждали ее между собой. К их немалому удивлению, кое-кто из старейшин рода лелеял надежду, что когда-нибудь вся семья переедет туда жить. Отец Парминдер до самой смерти перечислял деньги на содержание фермы. Ее арендовали и обрабатывали троюродные братья и сестры, угрюмые и озлобленные. Ферма постоянно становилась объектом споров среди родни матери Парминдер. «Мама снова за свое», — подытожила Ясвант. Парминдер немного учила старшую дочь Пенджабе, но еще больше Яс почерпнула от своих двоюродных братьев и сестер. Сухвиндер из-за тяжелой дислексии не могла учить два языка, поэтому ее оставили в покое. «Арприд все еще хочет отрезать кусок земли и продать под строительство дороги». Сухвиндер услышала, как Парминдер сбросила туфли. Сегодня ей как никогда хотелось, чтобы маму не беспокоили по поводу фермы. От этого у нее всегда портилось настроение. А когда кухонная дверь распахнулась, и Сухвиндер увидела мамино непроницаемое, как маска, лицо, мужество окончательно ей изменило. Поприветствовав Ясвант и Раджпала легким взмахом руки, мать указала Сухвиндер на кухонный стул, что означало «сиди и жди окончания телефонного разговора». Ясвант и Раджпал унеслись наверх. Повинуясь молчаливому приказу матери, Сухвиндер неподвижно сидела на стуле, придвинутом к той стене, на которой были развешаны фотографии, демонстрировавшие всему миру ее никчемность. Телефонный разговор мог продлиться до бесконечности, но в какой-то момент Парминдер все же распрощалась и повесила трубку. Когда она повернулась к дочери, Сухвиндер сразу же без единого слова поняла, что надежды не оправдались. «Ну», — сказала Парминдер, — «мне на работу звонила Тесса. Полагаю, ты знаешь, в какой связи?» Сухвиндер кивнула, язык стал ватным. Ярость Парминдер неудержимой волной обрушилась на Сухвиндер, сбивая с ног и не давая подняться. «Почему? Ну почему? Ты снова пытаешься подражать этой девочке из Лондона? Хочешь произвести на нее впечатление? Яс и Радж никогда себя так не ведут, никогда. А ты почему? Что с тобой такое? Ты гордишься своей ленью и неряшливостью? Думаешь, это круто строить из себя хулиганку? Как, по-твоему, я себя чувствовала, когда Тесса мне это рассказывала? Чтобы мне на работу звонили из школы? Какой позор! Мне смотреть на тебя противно, слышишь? Мы недостаточно тебе даем? Мы недостаточно тебе помогаем? Что с тобой такое, Сухвиндер?» В отчаянии Сухвиндер попыталась вставить хоть одно слово в эту тираду и упомянула Кристал Уиден. «Кристал Уиден?» — скричала Парминдер. «Это дурище! Зачем ты ее слушаешь? Ты не сказала ей, как я пыталась вытащить ее бабку с того света? Не сказала?» «Я... нет». «Если будешь слушать таких, как Кристал Уиден, можешь поставить на себе крест. Или это твой потолок, а, Сухвиндер? Хочешь прогуливать уроки, прислуживать в кафе и остаться без образования? этому ты научилась, махая веслом в одной команде с Кристал Уиден? Опускаться до ее уровня?» Сухвиндер вспомнила, как Кристал со своей шайкой выжидала момент, чтобы перебежать дорогу. «Как же мама не понимает!» Час назад у Сухвиндера еще теплилась надежда ее переубедить, по крайней мере, насчет пупса Олла. «Вон с моих глаз! Иди! Я еще с отцом поговорю, когда он вернется. Иди прочь!» Сухвиндер поднялась наверх. Исван спросил из своей комнаты. «Что за крики?» Сухвиндер не ответила. Она прошла к себе, закрыла дверь и опустилась на край кровати. «Что с тобой такое, Сухвиндер? Мне смотреть на тебя противно. Ты гордишься своей ленью и неряшливостью?» Чего она ожидала? Распростертых объятий и утешений? Когда вообще Парминдер обнимала ее или прижимала к себе? От лезвия, спрятанного в плюшевом кролике, и то больше утешения. Но желание порезать себя до крови, перерастающую в потребность, нельзя было утолить при дневном свете, когда вся семья бодрствовала, а отец еще только направлялся домой. Глубокое море отчаяния и боли, захлестнувшее Сухвиндера, готовое выплеснуться наружу, запылало огнем, будто на поверхности вспыхнула нефть. «Пусть знает, каково это!» Она встала, несколько шагов пересекла свою спальню и, плюхнувшись на стул, замолотила по клавиатуре. Сухвиндер, как и Эндрю Прайс, заинтересовалась, когда непутевый временный преподаватель информатики попытался пустить им пыль в глаза своими знаниями. В отличие от Эндрю и нескольких других мальчишек, Сухвиндер не задавала учителю вопросов о хакерах. Она спокойно пошла домой и отыскала все, что нужно в интернете. Практически каждый современный веб-сайт имел защиту от внедрения SQL-кода, но, услышав, как мать обсуждала анонимный взлом веб-сайта совета, Сухвиндер подумала, что защита на этом дурацком старом сайте минимальна. Ей всегда было легче печатать, чем писать от руки. Проще читать компьютерный код, чем длинные цепочки слов. Найти сайт с четкими инструкциями по самому простому внедрению SQL-кода не заняло много времени. Теперь можно было приступать к делу. Взлом сайта занял 5 минут, и то потому, что сперва она опечаталась при наборе кода. К ее изумлению выяснилось, что администратор сайта, где они только такого взяли, не убрал информацию о пользователе «Призрак Барри Фейрбразера» из базы данных, а только удалил его пост. Отправить сообщение под тем же именем, похоже, не составляло труда. Гораздо сложнее было сочинить текст. Сухвиндер долгие месяцы вынашивала тайное обвинение. С Нового года, когда она во время празднования жалась в углу и без 10-12 с изумлением поймала выражение лица матери. Печатала Сухвиндер медленно. Спелчекер исправлял ошибки. Она не боялась, что Парминдер проверит ее компьютерную историю. Мать так мало ее знала, так мало интересовалась тем, что происходит за дверью ее комнаты, что никогда бы не заподозрила свою ленивую, глупую, неряшливую дочь. Сухвиндер нажал на кнопку мыши, будто спустила курок.